Глава 7. История Антуана. Он умер в 18 лет. Родился для тьмы, в слабости и смятении, избитый, обожженный, брошенный умирать вместе со своим Создателем. За краткую жизнь человеком он лишь играл на пианино. Уже в 10 лет учился в Парижской консерватории. Его называли гением. О, Париж тех лет! Бизе, Сен-Санс, Берлиоз, даже Франц Лист. Он видел их всех, слышал их музыку, знал их лично. Он мог стать одним из них. Но брат предал его. Зачал внебрачного ребенка, а всю вину свалил на него. Третьего сына в семье, 17-летнего мальчишку. Чтобы заглушить скандал, его отослали прочь, снабдив небольшим состоянием, которое очень быстро и привело его к гибели, попойке, кутежи и ночи за игорным столом. Лишь изредка он с мстительным чувством набрасывался на пианино в каком-нибудь модном салоне или в вестибюле роскошного отеля, радуя и смущая случайную аудиторию яростным вихрем разрозненных аккордов и нестройных мелодий. Куртизанки и покровительницы искусств равно обожали его. И он вовсю пользовался своей красотой. Черная, как смоль, волнистые волосы, белоснежная кожа, выразительные синие глаза и губы, изогнутые точно лук Купидона, губы, которые всем так хотелось поцеловать или хотя бы погладить кончиками пальцев. Высокой, но неуклюжий он выглядел обманчиво хрупким, на деле же способен был одним ударом сломать челюсть обидчику. На счастье, он ни разу еще не ломал в драке пальцев. Главное сокровище пианиста, но, понимая, что такое легко может случиться, взял за правило носить с собой нож и пистоль. Да и с рапирой обращался вполне умело и несколько раз посещал модные фехтовальные клубы Нового Орлеана. Так он постепенно катился под откос, теряя все на свете и самого себя, просыпаясь в незнакомых постелях, страдая то от тропической лихорадки, то от плохой еды, то от запойного пьянства. Он и в грош не ставил захудалый, безумный и безнадежно провинциальный колониальный городишко, куда его забросила судьба. Здесь, в этой гнусной Америке, ничто не напоминало о Париже. Для него, что это за холустье, что преисподнее, все было едино, а коли у дьявола в аду есть пианино, какая и в самом деле разница? А потом в его жизнь ворвался Лестат де Лионкур. Этот образец светского щеголя, живший на Рю Рояль вместе с другим Луи де Пон-Дюлак и их маленькой воспитанницей Клодией, ворвался со свойственной ему легендарной щедростью и бесшабашной разнузданностью. Те дни, ах, те дни! Какими прекрасными казались они потом, и какими болезненными и безобразными были на самом деле. Ветшающий Новый Орлеан, непролазная грязь, вечные дожди, москиты и трупная вонь насквозь отсыревших кладбищ, беззаконие на выходящих к реке улицах. И этот загадочный джентльмен Лестат. Он поддерживал Антуана, давал ему золото, выманивал из баров и от колеса рулетки, понукал барабанить по ближайшим же клавишам, что окажутся под рукой. Лестат купил ему превосходнейший рояль, какой только сумел достать, великолепный инструмент фирмы «Бродвуд» из самой Англии. Однажды на этом рояле играл сам Фредерик Шопен. Листат нанял слуг, которые убирали жилище Антуана, нанял повара, который следил, чтобы Антуан поел перед тем, как напиваться. Листат твердил своему юному другу, что у него есть дар и что он должен верить в себя. Каким же красавчиком смотрелся Листат, когда в элегантном черном фраке и глянцевом галстуке расхаживал по антикварному французскому ковру ручной работы, уговаривая Антуана вспомнить о призвании. Подмигивание, ослепительные улыбки. Густые белокурые волосы мятежными волнами спадали на накрахмаленный белый воротник. От него пахло чистотой, свежими цветами, весенним дождем. «Антуан, ты должен писать музыку», — уговаривал Листат. «Бумага, чернила, все, что только может понадобиться для творчества, а потом пылкие объятия, леденящие острые поцелуи, когда, не обращая внимания на безмолвных преданных слуг, они вместе лежали в сделанной из кипариса огромной постели, под алым, как пламя, шелковым балдахином. Каким холодным казался Листат, но до чего же необузданно страстным! Поцелуи его обжигали, жалили горло, точно укусы пчел. Но разве Антуана это пугало? Листат завораживал, опьянял его. «Пиши музыку для меня», — нашептывал он на ухо Антуану. А эти слова, этот приказ прочно отпечатался в сердце юноши. Порой молодой композитор сочинял по 24 часа кряду без перерыва, не обращая внимания на нескончаемый шум многолюдной улицы под окном, пока не падал от истощения и не засыпал прямо на клавиатуре. А потом перед ним снова вырастал Листат в глинцевитых белых перчатках со сверкающей серебряной тростью. Его чуть влажное лицо светилось, раскрасневшиеся щеки пылали. «Антуан, хватит спать, поднимайся, сыграй для меня». «Почему ты так в меня веришь?» — спрашивал Антуан. «Играй». Листат усаживал его за рояль. Пока Антуан играл, Листат танцевал вокруг, запрокинув голову к дымчатому хрусталю люстры над головой. «Да-да, играй, играй, не останавливайся!» Потом Листат падал в стоявшее перед письменным столом золоченое мягкое кресло с обитыми тканью подлокотниками и начинал строчить пером с ошеломительной скоростью и точностью записывая мелодии Антуана. Что-то сталось со всеми этими песнями, всеми листами, всеми кожаными папками, битком набитыми музыкой. Как хороши были те часы! Мягкое сияние свечей, раздувающиеся на ветру занавески, люди, что иной раз собирались на диванчике внизу послушать его игру, вплоть до той жуткой ночи, когда Листат явился потребовать от него верности. Изуродованный, весь в шрамах, грязный, одетый в разящее болотом тряпье, он превратился в сущего монстра. «Они пытались убить меня», — сообщил он резким, свистящим шепотом. «Антуан, ты должен мне помочь!» «Только не прелестная малышка Клодия, только не любезный друг Луи де Пон-Дюлак, не может быть, убийцы! Эти двое — два воплощения совершенства! Это прекрасная пара, что прогуливается ранними вечерами по новенькой мостовой, точно скользит в зачаровом сне». Общим на них двоих? Но тут ободранное, изувеченное существо припало к горлу Антуана, и он сам узрел, как все произошло. Увидел преступление. Увидел, как чудовищная малютка снова и снова вонзает в его любовника нож. Увидел, как тело Листата тонет в болоте. Увидел, как Листат выбирается, восстает. Теперь Антуан знал все. Темная кровь хлынула в его тело, точно кипящий поток, выжигающий, изничтожающий последние крупицы человеческого на своем пути. Музыка, его собственная музыка, гремела в ушах с головокружительной громкостью. Лишь музыка могла описать эту неизъяснимую мощь, яростную эйфорию. Антуан с Листатом напали на Клодию и Луи, но потерпели поражение. Антуан получил чудовищные ожоги. Так он узнал, что такое родиться для тьмы. Ты можешь пережить то, что непременно убьет обычного смертного. Музыка и боль стали для него близнецами, двумя основополагающими тайнами его существования. Даже сама темная кровь не так завораживала его, как музыка и боль. Лежа рядом с Листатом под балдакином, Антуан видел свою боль яркими разноцветными всполохами. Рот его был открыт в непрерывном стоне. «Так жить нельзя, немыслимо, я больше не могу», и все же он не хотел умереть. О нет, никогда не хотел умереть, даже теперь, даже когда жажда крови заставляла его ползать навстречу ночи, хотя тело его по-прежнему было одним сгустком боли, а каждое прикосновение рубашки, брюк, даже башмаков причиняло неимоверные страдания. Боль, кровь и музыка. 30 лет он жил сущим чудовищем, обезображенный, покрытый шрамами. Он выбирал себе жертвы среди самых слабых смертных, охотился в перенаселенных трущобах, где ютились ирландские иммигранты, и создавал музыку, даже не касаясь клавиш. Слышал ее у себя в голове, слышал, как она ширится и вздымается, стоило ему лишь пошевелить пальцами в воздухе. Смешение шума кишащих крысами трущоб и кабаков, где собирались портовые грузчики, становилось для него новой музыкой, сливалось с рокотом голосов справа и слева или с криками его жертв. «Кровь! Дайте мне крови! А музыка и так останется со мной вечно!» Листат отправился в погоню, преследуя тех двоих, Клодию и Луи, некогда бывших его семьей, его друзьями, его возлюбленными. Однако сам он, Антуан, страшился даже думать о подобном путешествии. Он простился с Листатом в порту. «До свидания, Антуан!» Листат поцеловал его. «Кто знает, возможно, тут, в новом свете, тебя ждет настоящая жизнь, жизнь, о которой я всегда мечтал. Золото, золото, золото. Оставь себе комнаты, оставь все, что я тебе дарил». Но он был не так умен, как Листат, не умел жить, как смертный среди смертных, тем более, что в голове неумолчно звучали песни и симфонии, а кровь все так же неустанно звала к себе. Он уже промотал собственные капиталы, и золото Листата очень быстро ушло вслед за ними, хотя Антуан даже не помнил, как и куда. Покинув Новый Орлеан, он двинулся на север, отсыпаясь в пути на кладбищах. В Сент-Луисе он снова начал играть по-настоящему. Это было так странно. Тем временем почти все шрамы у него зажили. Он больше не походил на обезображенного, больного, страдающего неизвестным заразным недугом. Он словно бы проснулся ото сна. На долгие годы его излюбленным инструментом стала скрипка. Иной раз он даже подрабатывал, играя для смертных. Он снова превратился в джентльмена и сумел обзавестись не только чистым бельем, но и крохотной квартиркой, где имелось несколько картин, медные часы и деревянный гардероб с хорошей одеждой. Но все это ни к чему не привело. Его терзали одиночество и отчаяние. Казалось, в мире нет больше чудовищ, подобных ему. Сам не зная, зачем и почему, он откочевал на Запад. В 80-х годах XIX века он играл на пианино в притонах Варварского берега в Сан-Франциско и охотился на моряков. Он постепенно проложил себе путь из матросских кабаков в модные музыкальные салоны, потихоньку утоляя жажду отбросами общества в темных закоулках, где убийства были обычным делом. В публичных домах он, как всегда, пользовался бешеным успехом и очень скоро был окружен целой толпой обожательниц из числа дам полусвета. Они дарили ему утешение, а потому могли не опасаться его убийственной жажды. В борделях китайских кварталов он любил экзотических рабынь, нежных и кротких, а они души не чаяли в его музыке. И, наконец, в роскошных мюзик-холлах неистовыми овациями встречали песни, которые он сочинял прямо на сцене, и головокружительные музыкальные импровизации. Он снова вернулся в мир, он полюбил его. Нарядившись как денди, он напомаживал волосы, зажимал в зубах манильскую сигару и, опьяненный, бушующими вокруг восторгами, напрочь терялся в царстве клавиш из слоновой кости. Однако в этот кровавый рай прокрались другие вампиры, первые, которых он видел с тех пор, как Листат отплыл из гавани Нового Орлеана. Могучие красавцы в жаккардовых жилетах и фраках по последней моде, умело пускающие в ход свои сверхъестественные способности, чтобы мошенничать в картах и ослеплять жертв. Они смотрели на Антуана неприязненно, они редко даже угрожали ему, впрочем, потом сами же обращались в бегство. Однажды в темных переулках Чайнатауна Антуану встретился вампир-китаец в длинном черном плаще и черной шляпе с тесаком в руке. И хотя Антуан изнемогал от желания узнать этих вампиров поближе, мечтал довериться им, поговорить с ними, поделиться с ними историей своих скитаний, но он в ужасе покинул Сан-Франциско. Покинул прелестных официанток и куртизанок, что так поддерживали его нежной дружбой. Покинул край, где всегда легко было поймать в закоулке какого-нибудь пинчугу. Он кочевал из города в город, время от времени устраиваясь на работу в какой-нибудь захудалый оркестрик или театр, но нигде не задерживаясь подолгу. В конце концов, он ведь оставался вампиром и лишь внешне напоминал человека, а вампир не может бесконечно выдавать себя за простого смертного в узком кругу людей. На него начинают таращиться, начинают задавать вопросы, потом сторониться, кончается же все полным отчуждением, как будто бы они вдруг обнаружили среди себя прокаженного. Однако многие иные знакомства со смертными продолжали греть ему душу. Ни один вампир не может жить лишь кровью и убийствами. Всем нужно человеческое тепло. Во всяком случае, так думал тогда Антуан. Время от времени он сводил тесную дружбу со смертными, с теми, кто подпускал его к себе, не задавая лишних вопросов о его странностях, привычках и холодной, как лед, коже. В старый век умер, зародился век новый. Антуан чурался ярких электрических огней, держался благословенной темноты глухих переулков. Теперь уже он окончательно исцелился. От старых его ран не осталось и следа. За годы он стал лишь сильнее и могущественнее. Однако самому себе он казался безобразным, отвратительным, неприспособленным к жизни существом, что живет точно наркоман, лишь одной гнусной жаждой. Теперь, когда ему хотелось провести вечер за беседой, не хватало товарища для ума. Он тянулся к калекам, недужным, цыганам и бродягам, и их общество помогало ему не плакать, помогало убивать не слишком жестоко и зверски. Спал он на кладбище, когда удавалось отыскать достаточно просторный потайной склеп, а не то в гробу в каком-нибудь подвале. Время от времени, когда солнце грозило застать его врасплох, он зарывался прямо во влажную землю, молясь, чтобы там и умереть. Страх, музыка, кровь и боль — вот и все его существование. Началась Первая мировая война. Мир, каким знал его Антуан, подходил к концу. Антуан почти не помнил, как оказался в Бостоне и почему решил отправиться именно туда. Помнил лишь, что путешествие было долгим. Там-то он впервые и зарылся в землю на долгий сон. Он был уверен, что так и умрет там, томясь в погребении неделя за неделей, месяц за месяцем, лишь память о крови изредка будоражила его сознание, но не могла разбудить совсем. Он был уверен, тут-то ему и настанет конец. Неизбежная вселенская тьма безжалостно проглотит все сомнения и страсти, что когда-либо одолевали его. Разумеется, он не умер. Он пробудился через полвека. Голодный, изнуренный, отчаявшийся, но удивительно сильный, а вывела из спячки его музыка, но совсем не та, которую он любил. Разбудила его музыка вампира Лестата, его создателя, ставшего нынче рок-звездой, сенсацией. Песни Лестата неслись по волнам радиоэфира, рвались с телеэкранов, просачивались из наушников, присоединенных к крохотным плеерам размером не больше пачки игральных карт. О, как же прекрасно было узреть нового, возродившегося, преобразившегося Лестата! Как устремилось к нему сердце Антуана! Бессмертные теперь заполонили весь новый свет, а может, они всегда были здесь, распространялись потихоньку, создавали молодняк, точно так же, как был создан и сам Антуан. Он даже гадать не пытался, знал только, что силы и способности его неимоверно возросли. Теперь он читал мысли смертных, слышал их, даже если сам того не хотел, слышал нескончаемую музыку и диковинные жутковатые истории, что рассказывал Лестат в видеофильмах. «Наш род ведется из глубин времен. Прародители наши жили в темные эпохи древнего Египта, Акаша и Энкил. Убейте мать и отца, погибнем мы все», — так говорилось в песнях. Чего добивался вампир Лестат, приняв это обличье смертного человека? Рок-звезда, изгой, чудовище, созывающее на концерт в Сан-Франциско и смертных, и тех, кто пьет кровь. Антуан непременно отправился бы на запад, чтобы увидеть Лестата на сцене, но он все еще сражался с простейшими трудностями жизни конца XX века, когда началась резня. Казалось, вампиров уничтожают по всему свету, сжигают вместе с вампирскими пристанищами и барами, а тех, кто пытался сбежать, испепеляли на месте всех без разбору, и взрослых, и молодняк. Все это Антуан узнал из телепатических воплей братьев и сестер, которых никогда не знал и которые обитали в местах, где он никогда не бывал. «Бегите, спешите, ступайте к вампиру Лестату, он спасет нас!» Антуан не понимал, что происходит. Однажды он играл в нью-йоркском метро, чтобы заработать хоть несколько медиков, но шайка смертных головорезов напала на него, пытаясь отнять деньги. Он убил их всех, бежал из города и двинулся на юг. Голоса бессмертных твердили: «Это все мать, это она, древняя египетская царица, убивает своих детей. Лестат стал ее пленником. Древние собираются». Антуана, как и многих иных вампиров, начали одолевать странные сны. Охваченный паникой, он играл на скрипке прямо на улицах, силясь окружить себя таким одиночеством, какое ему будет под силу сохранять и поддерживать. А потом вдруг голоса бессмертных по всему миру утихли. Неведомая катастрофа унесла жизни кровопийц по всей планете. Антуану казалось, он последний, кто остался в живых. Он кочевал из города в город, зарабатывая игрой на скрипке. Снова спал на кладбищах и в заброшенных подвалах, откуда его снова и снова выгонял голод. Ошеломленный, растерянный, он жаждал обрести хоть какое-то убежище, но не знал, где и как. По вечерам он пробирался в многолюдные кабаки и ночные клубы, затем лишь, что там его омывало человеческое тепло. Касались людские тела, окружало море счастливых голосов, аромат крови. Что стало с Лестатом? Где он был ныне, этот ослепительный Тициан в красном бархатном камзоле с кружевами? Этот вампир, излучавший силу и уверенность с музыкальной эстрады? Антуан не знал, но очень хотел узнать. Однако еще сильнее ему хотелось выжить, сохранить себя в новом мире, и он старательно принялся за дело. В Чикаго ему удалось обзавестись настоящим жилищем. Как ни странно, ремесло уличного музыканта приносило вполне неплохой доход. Вскоре его появление каждый вечер встречала толпа поклонников.